Джим Коллинз. Джим Коллинз родился 25 января 1958 года в штате Колорадо. Возможно, направление исследований и настойчивость в деле Джим Коллинз получил в наследство от своего деда, летчика-испытателя. Дед погиб при испытаниях очередного самолета, предсказав свою смерть заранее. До 1995 года Джим работал в различных компаниях, государственных организациях CNN International, McKinsey & Company, Hewlett-Packard, Johns Hopkins Medical School, руководил сетью церквей, возглавлял школу Американской ассоциации К-12. Открытие в 1995 году собственного предприятия Коллинз объяснил тем, что, предлагая другим настойчиво добиваться своих целей и упорно стремиться к вершинам успеха, он часто получал упреки и предложения на деле продемонстрировать свою теорию. Что он и сделал. Крупные научно-исследовательские проекты в стенах лаборатории он развивает фундаментальные идеи, которые затем трансформируются в книги, статьи и форумы. Уже первая книга «Построенные навечно. Успех великих компаний» 1994 год внесла его имя в список великих мыслителей-современников. Сегодня она стала классикой управленческого бизнеса, без которой не обходится ни один из прогрессивных руководителей. В Америке книга уверенно удерживала лидерство продаж в течение 6 лет. Еще одна его работа «От хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет» 2001 год увеличила сумму продаж на 3 миллиона долларов и была переведена на 35 языков. На русском языке книга была выпущена издательством «Манн, Иванов и Фербер». Каждый из руководителей, который хочет перейти от хорошего уровня своего дела к великому уровню, использует его книги в качестве практического руководства. Среди других работ автора о предпринимательстве «Становление вашего бизнеса в великую и несокрушимую компанию» 1995 год, «От хорошего к великому в социальном аспекте» 2009, «Выбор быть великим» 2011. Эта книга основана на 9-летнем исследовании, начавшемся в 2002 году, когда Америка лишилась иллюзии стабильности, безопасности и богатства. Избыток бюджета сменился дефицитом. Также свой след оставила террористическая атака 11 сентября. Кроме исследований и написания книг, Коллинз разрабатывает в своем центре вместе с лидерами компаний инструменты воздействия на управленческую деятельность. Его концепция руководителей 5-го уровня находит практическое применение во время занятий. Коллинз с молодых лет увлекался альпинизмом. Часто он сравнивает ситуации в большом бизнесе с восхождением на гору, не оставляя своего хобби и по сей день. Он не делает долгосрочных прогнозов в сфере бизнеса, во многом сравнивая его сегодняшнее состояние с непредсказуемостью погоды в горах. До того, как разразился кризис, Джима Коллинза можно было считать бизнес-консультантом с непререкаемым авторитетом. Однако уже сейчас 2 из 11 компаний, рассмотренных в его знаменитой книге «От хорошего к великому», дошли до краха. Он наблюдает, как организации, которые он ставил в пример, оказались уязвимыми перед лицом кризиса. Из великих они становятся хорошими, средними, плохими, вплоть до банкротства и забвения. И дело не в том, что они не были великими, замечает Коллинз. Они были. Это-то и пугает. Если им не удалось устоять, значит, и вы рискуете упасть. Постарайтесь понять, что с ними произошло. Тогда, возможно, вам удастся избежать их участи. Остальные компании пока на плаву. Но называть их построенными навечно язык уже не поворачивается. Такие события, естественно, вызывают вопросы относительно качества исследований Джима Коллинза. Но, как ни удивительно, гуру не утратил расположение практиков бизнеса. Возможно, причина кроется в том, что Мэттер трезво оценивает ситуацию, не источает оптимизм и не обещает, что кризис рассосется через пару лет. Самая эффективная инвестиционная стратегия — это ограниченные инвестиции в области, которые верно выбраны. Если вы стремитесь добиться выдающихся результатов, не просто люди являются вашим основным ресурсом, а нужные вам люди. Лидеры. Сначала они подбирают нужных им в путешествии людей, избавляются от людей ненужных, добиваются того, чтобы нужные люди занимали нужные места, и только затем решают, а куда же, собственно, они едут. Лидеры выдающихся компаний поражают тем, что не говорят о себе. Они готовы говорить о развитии компании и о роли менеджеров, но избегают обсуждения роли, которую играли они сами. Выдающиеся компании не фокусировались на том, что делать, чтобы стать великими. Они фокусировались на том, чего не делать, и на том, что надо перестать делать немедленно. Если сомневаетесь, не нанимайте, продолжайте искать. Когда знаете, что надо менять людей, действуйте, не откладывая. Предоставьте лучшим людям работать в областях, где у вас наибольшие возможности, а не наибольшие проблемы. Если люди подобраны правильно, они не нуждаются в мотивации. Все, что нужно, это обеспечить отсутствие демотивирующих факторов. Если чувствуете, что кто-то остро нуждается в вашем непосредственном руководстве, то вы совершили ошибку при найме. Лучшие люди нуждаются только в наставничестве, обучении и лидерстве. Не путайте культуру дисциплины с тиранией, которая добивается дисциплины. Это разные подходы. Один исключительно эффективный, другой исключительно неэффективный. Ускоритель роста – это не рынок, не технологии, не конкуренция, не продукты. Фактор, который важнее всех остальных – это способность найти и удержать нужных компаний людей. Слияние и поглощение не играют практически никакой роли в активизации перехода от хорошего к великому. Две большие посредственности, слитые воедино, никогда не превратятся в одну великую компанию. У вас есть список того, что нужно сделать, а у вас есть также список того, что нужно перестать делать. Руководите с помощью вопросов, а не ответов. Вовлекайте в диалог и спор, но не в конфликт. Обсуждайте ошибки, но не обвиняйте. Создайте культуру, которая опирается на принципы свободы и ответственности в рамках одной концепции. Сделайте ее субъектами дисциплинированных и ответственных людей. Задача компании, стремящейся к выдающимся результатам, создание климата, в котором все могут высказывать свое мнение открыто. Тут правду не скрывают, и она услышана. Вы должны продолжать верить в победу, невзирая ни на какие невзгоды, но в то же самое время иметь мужество смотреть в лицо действительности, какой бы суровой она ни была. Большинство компаний создают бюрократические порядки, чтобы управлять небольшим процентом неправильных людей на корабле. Это заставляет лучших специалистов уходить. Увеличивается процент посредственных специалистов. Создатели великих компаний не были движимы страхом. Они не боялись того, что они не понимали. Не боялись выглядеть как чурбаны. Не боялись, что кто-то сорвет куш, а они нет. Они не боялись быть сломленными конкуренцией. Хорошее – враг великого. У нас нет выдающихся школ в основном потому, что у нас есть школы хорошие. У нас нет великого правительства в основном потому, что у нас хорошее правительство. Немногие люди живут замечательной жизнью, потому что так легко жить просто хорошо. Подавляющее большинство компаний никогда не становятся великими именно потому, что подавляющее большинство из них становятся вполне хорошими, и это их основная проблема. Люди часто спрашивают, что заставляет вас заниматься такими грандиозными исследовательскими проектами. Хороший вопрос. Ответ один – любознательность. Для меня нет ничего более волнующего, чем, столкнувшись с вопросом, на который я не знаю ответа, начать длительный поиск этого самого ответа.